братья и сестры, я в заключении нашего собрания хочу на одно библейское место или текст обратить внимание и к молитве пригласить. В качестве предисловия, на что хочу обратить внимание? Вот первое слово сегодня было об искушениях. Главный источник в искушениях – это сатана, дьявол, враг Божий, наш враг. Это самый главный источник. Братья и сестры, есть искушения, о которых написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец жизни». Есть разные искушения, как бы разряды, сорты разные. Вот всегда мы с вами носим искушение внутри самих себя. Это наш ветхий человек. Верующие мы, неверующие, вот без разницы. Вот это искушение всегда с нами в нашей ветхой природе. Ну, нам всегда хочется внимания, хочется там поесть послаще, там помягче отдохнуть, удобств хочется. Это хочется нашей плоти. И много хочется, она границ не имеет. Вот оттуда искушение. Бывает искушение извне. От людей, от соседей, от жены, от мужа, от детей. Вот погода плохая, мороз или жара – это все искушение. Все-все искушение. И об этих всех искушениях, когда оно исходит изнутри и извне, написано: «Блажен человек, который переносит их, потому что, быв испытан чем? Вот этими искушениями, получит венец жизни». Есть еще разряд искушения, третий разряд искушения – это от дьявола, напрямую от дьявола. Он искушал Адама в Едеме вместе с Евой и искусил, до смерти искусил. Он подходил к Иисусу Христу, мы слушали сегодня слово, после крещения напрямую подходил к Иисусу Христу, чтобы его искусить, Иисуса Христа. Братья и сестры, вот об этом третьем искушении, когда напрямую сатана хотел бы иметь доступ к каждому из нас. Очень хотел бы. Помните, однажды ему немножко Бог позволил подойти к Иову. Немного позволил. И там один вестник быстро сообщает одну новость, второй – другую. Этот не договорил, второй – третий, четвертый. А почему так? Знаете почему? Только потому, что сатана, ну, это кровожадная личность, кровожадная. И он очень переживал, чтобы побыстрее, за короткое время управиться и побольше зла сделать. Так и было. Его Бог ограничил. Если бы его Бог не ограничил, неизвестно, что он делал. Братья и сестры, я говорю, что вот об этом третьем искушении напрямую, от дьявола, когда искушение, Бог нам с вами заповедовал в молитве «Отче наш» молиться: «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Это третий сорт, страшный, жуткий. И Бог нам заповедал. И если, друзья дорогие, к примеру, ну, я утром не помолился молитвой «Отче наш» вслух или в тайниках души, если я этих слов не сказал, хорошо иметь это в сердце, в сознании. Господи, не введи, защити, сохрани нас. Вот когда деток, мы молимся за деток, или когда у нас, к примеру, семья рождается в церкви, мы об этом тоже вкладываем мысль, вкладываем, чтобы это помолиться об этом. Братья и сестры, победой в искушениях является вера. Особенно, что из плоти, из нашей исходит, или извне, это вера наша. И Бог хочет, чтобы мы были верующими не по названию, по самой сути. Многим, всем победителям, героям веры, вот помогло в искушениях эта вера. Вот и Бог хочет, чтобы вот мы обогащались. Даже наше, к примеру, простое собрание, когда собрались двое или трое во имя Его, чтобы укреплялись в вере, в вере. И тогда любое искушение, пусть, как мы поем, пусть на меня весь ад идет, и осаждает вновь, но Господь со мною». Вот это помощник в этом случае вера. Братья и сестры, я в заключение собрания тоже хочу поделиться таким как бы предупреждающим словом об искушениях. Какие могут быть искушения? И в этих искушениях, на что хотел обратить внимание, есть немало людей, которые просто-напросто не устояли. Не устояли. Как подрезаны были на корню. Это по истории, по хронологии, по библейской, ярко просматривается. Я отдельные только личности хочу вспомнить. Как они в искушениях не устояли. Место Писания, которое я прочту в Евангелии от Луки, 9 глава, один только текст прочту, это слова Иисуса Христа. Луки 9:25. Здесь написано так. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Вот я повторю, очень маленький отрывок я читаю, одно предложение. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Это слова принадлежат Иисусу Христу. Братья и сестры, я хочу слово как бы обозначить такой темой – приобретение с повреждением. Но мы все живем, мы что-то приобретаем, кого-то мы приобретаем. Вот кто-то дитя приобрел, кто-то внука приобрел, кто-то женился жену, кто мужа, кто автомобиль приобрел, кто пиджачок приобрел, кто что приобретает. И мы живем на этой земле и приобретаем. Самое ценное приобретение – это когда человек приобрел жизнь вечную. Самое ценное – это когда люди каются, просят прощения как грешники. Это самое ценное приобретение. И вот вор ходит, чтобы украсть это приобретение. Братья и сестры, есть приобретение с повреждением и с большим повреждением, с разными последствиями. Я хочу некоторые библейские примеры, а потом житейские привести. Вот нам описывает Ветхий Завет такой случай из жизни Израилев, книга Иисуса Навина, когда народ израильский шел по пустыне, и уже они прошли почти весь путь, приблизились к городу Иерихон. И Бог через Иисуса Навина всему войску дает такое повеление, что все, что в городе вам встретится, предать заклятию. Все-все. И Иисус Навин предал это все заклятию. Оно находилось под клятвою. Все-все ценное, ну, самое лучшее, к примеру, там золото или что они находили. Жили люди, язычники, но они тоже, люди тоже жили, тоже обогащались вот на земле. Устраивали свою жизнь. И все предать заклятию, Бог так сказал. И вы знаете, что вот из всего Израиля выделилась одна личность с именем Ахан. И мы с вами хорошо знаем, когда вот Бог указал на Ахана, он сам этого делать не хотел, признаться, что все-таки простер руку на заклятое. И там Бог его, на него указал, Бог это сделал. Что случилось, братья и сестры? Ахан говорит, что я увидел слиток, синарскую одежду и что-то, простите, забыл еще. Ну да, увидел, взял, полюбил и утаил, Вот из этого заклятого. Ну а потом какая развязка, братья и сестры? Бог говорит, Иисус Навин не знал, что сделать, вывести его Ахана, вывести. За него в следующем городе, когда они пошли войной, ведь все покрыто было тайной. Там что случилось? Братья и сестры, это такой интересный Божий промысел. Подошли войско к следующему городу взять, но в Израиле вот это появилось заклятое. Они победили, Бог дал победу. И когда подошли к следующему городу, там 36 человек, жители маленького города из Израиля, убили. 36 человек. Иисус Навин упал на лицо свое. Господи, что случилось? Куда нам идти дальше? если такое поражение, что делать дальше? А Бог говорит, встань, в Израиле заклятая, вставай, Иисус Навин. Он не знал, что делать в этой ситуации. Господи, что делать? И знаете, что делать? Вы, друзья, хорошо помните, Иисус Навин, выйдя Ахан, и вывели Ахана, жену, детей, и побили его насмерть камнями. Братья и сестры, вот Ахан приобрел приобретение вот с таким повреждением. Он приобрел. Я думаю, что если бы он предвидел заранее, что будет, какая развязка, мне за это приобретение, не думаю, что он бы так поступил, не думаю. Ну вот такое было приобретение с повреждением. Братья и сестры, нам Писание описывает, что было подобное с Гиезием, в книге Царств описывает. Когда Гиезий тоже приобрел приобретение в виде серебра, материальное такое приобретение, 2 таланта серебра. И когда он приобрел вот эти 2 таланта, потом человек Божий подходит ему и говорит, что говорит приговор от Бога, говорит, проказа Неемана, да пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел Гиезий от человека Божьего весь в проказе. Весь в проказе. Не время сейчас брать или так поступать, говорит человек Божий, да еще и обманывать. Не время. И вот, братья и сестры, к потомству навек. Приобретение серебра вот с таким повреждением было. Об этом описывает история. Братья и сестры, Иуда к таким приобретателям относится. Это предатель Иисуса Христа. Мы с вами знаем, что один из богатых, Христос говорит, в качестве примера был такой случай, когда богатый в ад попал. На земле он пиршествовал блистательно и делал это каждый день. Вот такие у него были приобретения. А посмотрите, как он повредил своей душе, в ад попал. Вот этот богатый человек. Братья и сестры, там не написано, почему конкретно он попал в ад. Ну, не слушал людей Божьих, не слушал. Но думаю, что и помощником вот для такого повреждения было его богатство. Вы знаете, есть приобретения материальные, о них я несколько сказал, их больше. Есть другие приобретения, более опасные. Вот нам Священное Писание описывает в книге Царств, когда Авессалом, сын Давидов, красивый был человек, очень красивый, были большие волосы, Писание метко описывает его достоинство. Был красивый человек, но очень самолюбивый, гордый человек. И вот посмотрел он на своего папочку, отца Давида, царствует. Люди любят, люди уважают. Один раз Давиду так сказали, думаю, что Авессалом тоже знал. Израильтяне говорили, что больше ты с нами на войну никогда не пойдешь, Давид. Никогда. Почему? Потому чтобы не угас светильник в Израиле. Ты для нас, Давид, тоже, что нас, забыл цифру. 1000 или там больше. Ты один вот тоже, что вот нас столько. Это не Давид о себе так думал. Это о нем так думали израильтяне. Поэтому они ему говорят, больше ты с нами, ты царь, ты военачальник. Но мы решили, не пойдешь с нами больше никогда на войну. Вот издали, ты нам очень дорог. И вот Авессалом посмотрел на все, не только на этот случай. И вы знаете, что тоже состарился Давид. И вы знаете, что вот этот человек захотел вот такого приобретения. Захотел положение своего отца. Очень захотел. Братья и сестры, вот это желание, он и не достиг этого. Вот это желание с таким приобретением, оно его привело, вы помните, к чему, каким последствиям? Повреждение получил сильнейшее. Написано, что опять война была, вот с отцом, со своим войну поднял, вот достиг такого положения. И когда написано «ехал на муле», застрял вот как раз вот волосами головы своей в ветвях дуба и повис между небом и землей. Братья и сестры, вот так он о себе думал, вот этот человек. Вот так думал. Почему вот повис на волосах головы своей? Потому что вот как раз здесь и ютились нечестивые, злые мысли ютились о таком приобретении. Вот именно здесь и повис между небом и землей. А потом его убили. Вот, пожалуйста, желание на приобретение вот с таким повреждением. То есть желать положения не путями Божьими, не так, как хочет Бог, это не без последствий. Нам с вами известный такой случай, братья и сестры. И тогда, когда люди пожелали священства, это тоже описано вот в начале книги Библии, написано, что Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. И там Бог как бы вот диагноз их вот этого желания устанавливает точно и метко через Моисея. Он говорит, что вам разве недостаточно, что вы занимаете вот такое левитское положение? Недостаточно? Вы еще домогаетесь и священства? Вы такого хотите приобретения? Братья и сестры, такое желание с таким намерением вот о приобретении навлекло повреждение на все их родство. Земля раскрылась и поглотила их живыми. Люди желали приобрести священство совсем не так, как хочет Бог. И приобрели, что вот это повреждение себе. Я, друзья, вот, но немножко ближе к нашей жизни, на что хотел обратить внимание. Ну, некоторые моменты, вот материальные, духовные. Вот я помню, было у нас в церкви нашей, говорили служители, что, ну, к примеру, высшее образование – это плохо, надо бежать от институтов, чем больше, чем дальше, тем лучше. Вот. Ну и некоторые люди бежали. Вот с последних курсов бежали, из первых и не поступали. Я так не думаю. Вот я так не думаю. Я думаю по-другому. Учиться можно, учиться нужно, приобретать знания, приобретать опыт. Не все у нас должны быть, ну, к примеру, домохозяйками или дворниками или водителями. Не все, братья и сестры. Если дал Бог мудрости, дал Бог ума, и не надо ходить в институты, чтобы просто покупать себе оценки. А чтоб учиться надо? Вот я считаю это хорошо. Но я, говоря об этом, на что обращаю внимание? Знаете, на что, друзья? Вот как раз вот именно обучение в высших образованиях, особенно если очная форма, люди приобретают знания. Вот я лично, ну, на что обращаю, на нашу молодежь гляжу, что вот это приобретение овладевает, время забирает, силы, здоровье забирает. И забирает любовь к Богу. Я это заметил. Людей часто, кто учится, в собрании не видно, в служении не видно. Сейчас вот, ну, строительство домов молитвенных осуществляется. И как мало, и вроде есть причина, и серьезная причина. Я учусь. Братья и сестры, это еще не все. Я вот иногда, ну, к примеру, смотрю на такие вещи не для того, чтобы кого-то принизить, кто у нас учится сегодня. Нет, я говорю, что я не против, друзья, но как бы предупредить, а вдруг это приобретение с повреждениями души. Тут написано, семя, если... Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить? Вот когда человек что-то приобретает, и приобретает то или иное, сам себя губит, просто губит, по Писанию. Я замечаю, что, ну, к примеру, люди отучились, сдали экзамены, все нормально, все хорошо, диплом там оценочки, вот, и все, и уже там, может быть, рост какой-то просматривается после того, как отучились, что заметно, что уже привыкли. Уже привыкли редко в церкви быть, уже привыкли не участвовать, уже научились, уже как-то и не тянет. Вот была тяга после покаяния, после крещения, а сейчас уже нет. Уже привыкли. Братья и сестры, я вот говорю, что, допустим, я лично, как брат ваш, как служитель, понимаю, что это тоже приобретение. Я не хочу крест поставить или перечеркнуть, все, надо разбегаться кто куда и подальше, нет. Но как хорошо, если бы приобретать и это без повреждений, если бы так можно было бы. Но если, к примеру, какой-то нашей христианочке или христианину в юности, замечаете, что я приобретаю хорошо, уже недалекий выпуск мой, все нормально, все хорошо, но вы видите, что мне это повреждает, братья и сестры. Никакого выкупа человек уже не даст за душу, за охлаждение, за смерть свою духовную. Никакого не даст человек выкупа. И как вовремя поставить точку, остановиться: «Господи, я приобретаю большое дело, но повреждение гораздо хуже, поэтому я делаю остановку». Поэтому, братья и сестры, эта вещь, хорошо над ней бы контролировать нам, каждому, друг с другом, не друг за другом, а каждому контролировать за собою. Был такой брат, помните, Николай Семенович Мазурин, я помню, он у нас как-то на нашем братском общении говорил, отсидел, он узник, сейчас он покойный, вечности, очень благословенный человек. Он рассказывал, говорит, однажды был такой случай, он, по-моему, не один срок отсидел ради Господа, и вот его как-то вызвали в администрацию, а он такой по укладу сельский мужик, но священник. И благословенный Богом человек. И вы знаете, что его пригласили, говорит: «Николай Семенович, вот так и так, мы хотим тебе что-то предложить. Что вы хотите предложить?» И говорит, что вот мы хотим, чтобы ты с нами сотрудничал. Если только ты у нас будешь и с нами сотрудничать, говорит, мы готовы тебе предложить, чтобы ты был председателем вот этого колхоза. Вот. А он мудрый человек, и говорит: «Во, Господу моему Иисусу Христу предлагали весь мир, а вы мне только один колхоз предлагаете». Братья и сестры, это так. А как? Приобретение с повреждениями. Бог дал милость, и все было хорошо. Есть место в Библии, которое говорит, что двое будут на поле. И один берется, а второй оставляется. Две будут молоть жернова. Одна берется, вторая оставляется. И еще двое в постели будут. Один берется, а второй оставляется. Братья и сестры, вот такая развязка наступит. И она уже недалека, та развязка. И вот будет деление пополам. Это будет делать Бог, никто другой. Почему так? Знаете почему, братья и сестры? Если бы написано, двое будут там в ресторане, или пивбаре, или в каком-то там заведении греховном, двое будут на поле. Это нормальное такое место, где люди работают, кто-то сеет, кто-то жнет на поле, хорошее место. И написано, вот с этого места один берется на небо, а другой оставайся на этой земле. Почему, братья и сестры, знаете почему? Что иногда сатана улавливает, чтобы украсть у нас спасение даже на рядовых вещах, на безобидных вещах. То есть работаю, привязкую к этому, к тому или иному, для того, чтобы украсть спасение, душу украсть, чтобы повредить. Вот ты работай. Ты вот трудись, делай эти египетские кирпичи, не надо от тебя никакого участия, и Бог это сделает. Вот они тоже приобретали на этом поле, но вот 1-50% из них будут с повреждением работать. Я уже заканчиваю вот это слово. Еще хотел вот такой пример привести. Брата знаю одного. Не скажу, как зовут. Хороший брат. Однажды, вот, ну, возможность была заправить бензобак дистопливом бесплатно, полный, под завязочку. Вот. Просто за одно спасибо. Цены-то растут? Растут. И вот он к одному, у которого масса, большая машина, и всегда нет расхода этого топлива. И он, ну, этот неверующий человек продавал это топливо подешевле. Люди разбирали, и вот брат тоже попался на эту удочку. И говорит, вот так можете мне залить? О, приезжайте, и все. Залил тоже, ну, полный бак топлива. Вот. А брату сигнализировал Дух Святой. Это приобретение. Вот бак полный солярки. Тоже хорошо залил, и денежки целы. И вот он залил и поехал. Немножко он проехал с этим баком. И там Бог так помог ему. Машина повредилась, очень сильно повредилась, что несколько баков пришлось потом финансировать, чтобы поправить эту ситуацию. Братья и сестры, ну это так. А может быть, человек мог бы и изъездить все, и не один раз заправиться, и машина бы цела, а душе своей разве человек не повредит? Еще как повредит. Братья и сестры, есть повреждения. Я сейчас о некоторых сказал. Повреждения, которые можно поправить. Есть повреждения, уже невозможно поправить. Вот человек приобрел и повредил себе, и уже невозможно поправить. Как бы хотелось, чтобы Бог нас хранил от всего этого. Как это дорого. И хочу закончить вот это слово чем, что для нас с вами, для спасенных, особенно уже спасенных, даже если кто еще не член церкви, но уже покаялся, я хотел подчеркнуть, что тысячи ловушек. Тысячи ловушек. И вот которые эти ловушки, как предложение, ну возьми, ну приобрети вот это, вот это, вот это, вот это. И когда мы вот бросаемся на эти приманочки, братья и сестры, они не без последствий, не без последствий. И хотел вот ну, в конце самую последнюю мысль сказать, братья и сестры, тогда, когда мы замечаем, что-то приобрели, если есть внутри, в духе повреждения, или любви мало, или огня мало, или ревности мало, или еще чего-то мало, надо проверить себя. А может, где-то что-то взял, сделал, к чему-то стремлюсь, к недоброму. Есть приобретение, но есть и повреждение. Молиться, чтобы Бог сохранил от этого, братья и сестры. Я не говорю, что в принципе вообще ничего приобретать не надо. Да нет, у нас есть большие сокровища, есть. И земные надо приобретения приобретать, обязательно надо. Мы за это в ответственности, но есть приобретения с повреждениями. Храни нас от этого, Бог. Об этом сейчас мы помолимся. Аминь.